Так далеко от меня, в этом городе ночь осталась совсем одна. Я шатаясь иду, и, может быть, приду через час, и вдыхаю всю ночь целлулоидный газ. А ты, наверное, пьешь кофе или едешь одна, не ко мне, скоро уходит еще одна ночь на земле. Начнется с утра, когда ты откроешь глаза, включишь ванной в упор свой любимый хардкор. Я замерз, и никто не будет слушать мой вздор. Я делаю вид, что смеюсь, когда в нас стреляют в упор. А ты, наверное, пьешь кофе или едешь одна, не ко мне, скоро уходит еще одна ночь на земле. И этой ночью в моем сердце идут короткие гудки. И этой ночью я пою, и, может быть, услышишь ты, приснится ли мне еще одна ночь на земле? Приснится ли мне еще одна ночь на земле?